Успение Пресвятой Богородицы, что на могильцах. При описании церкви Иоанна Воина на старых убогих домах мы говорили, что убогий дом был и близ Пречистенских ворот. Этот дом был именно в местности описываемой церкви Успения Пресвятой Богородицы, отчего она и получила название «На могильцах». Церковь построена не позже 1625 года, но потом была два раза возобновляема в 1653 и в 1799 годах. В последний раз она перестроена на средства статского советника Василия Ивановича Тутолмина с доброхотными дателями. Примечание. При рытье фундамента для возобновления церкви в 1799 году находили глубокие ямы, наполненные множеством костей. Конец примечания. В этом виде церковь находится по настоящее время. Пределы святого Спиридона Тримифунтского и святого Николая Чудотворца. В храме чудотворная икона Божией Матери «Неувядаемый цвет». Примечание празднуется 3 апреля. Конец примечания.